Ланс поднял голову, пристально уставился на человека, ворвавшегося в дверь. Офицер испуганно замер на пороге, на миг позабыв, зачем, собственно, сюда пожаловал. «Ну?» – вопросил магистр. «Надеюсь, у вас есть веская причина, чтобы оправдать столь грубое вмешательство в ход нашего заседания». «Мятеж!» – выдохнул офицер и поспешно пояснил. «Взбунтовались сразу два гарнизона. Они отказались предоставить солдат для отправки в этот регион и требуют созыва Совета Магистров для разъяснения последних событий. Кроме того, обвиняют руководство Центрально-Российского филиала в уничтожении женского монастыря из-за его оппозиционных настроений. Извините, что помешал проведению собрания, но мне показалось, что это важная новость, и ее следует донести до вас как можно быстрее». «Да», – кивнул Ланс. «Вы поступили правильно. Насколько я понимаю, это гарнизоны Хармик и Корнуолл». «Так точно», – изумленно воскликнул штабист. «Хорошо. Можете быть свободны и заодно распорядитесь, чтобы бунтовщиков отрезали от всех каналов связи любыми возможными способами. Выполняйте». «Есть». Подождав, пока за офицером закроется дверь, магистр равнодушно констатировал. «На сутки раньше срока». «Вы знали, что волнения начнутся именно с этих гарнизонов?» Уважительно поинтересовался один из региональных кураторов. «Догадаться несложно. Именно там руководство женское, а следовательно, корни растут из монастыря. В общем, все идет своим чередом, разве что с некоторым опережением графика. Что у нас по другим направлениям? Хоппер, ваше слово». «Господин магистр, в двух местах мои люди сумели проникнуть в подземный уровень монастыря, но разведать там ничего не получилось. Ходы сильно пострадали при бомбардировке и завалены во многих местах. Весь комплекс превратился во множество изолированных друг от друга участков. Если там кто-то и уцелел, то они неизбежно погибнут сами собой без еды и воды, либо попросту задохнутся. Вести буровые работы бессмысленно. Слишком велик объем. На это уйдет несколько недель». «Понятно. А что по входам на прилегающих территориях?» «Плохо. Они напичканы минами и хитрыми ловушками. Мы уже потеряли более десятка человек. Эти монашки просто сумасшедшие. Как они вообще рисковали сами пользоваться этими ходами?» «Это их монастырь, и они знали все его секреты», – равнодушно ответил Ланс и холодно добавил. «Ваши потери мне не интересны. Мне важен только результат. А результат меня устроит один – полная гарантия того, что в монастыре не останется никого живого. Никого». «Вы можете поклясться, что уцелевшие не попытаются пойти на прорыв? Им ведь терять нечего. А неподалеку наш завод по производству ядерного оружия. Захват подобного объекта или даже крупный инцидент вызовет немалый резонанс. Надеюсь, вы поняли. Мне не нужен ни малейший риск в этом вопросе». «Так точно». «Вот и хорошо. Кстати, а где Робинсон? Я не видел его со вчерашнего вечера». «Уехал немного отдохнуть», – заявил Шишкин, руководитель московского филиала. «Он остановился в квартире Свена. Мы звонили, но трубку никто не берет, да и сотовый не отвечает». «Проспал?» «Неизвестно». «Свен, ты не знаешь, что с ним?» «Нет, я сейчас лично съезжу домой, посмотрю. Он действительно вполне мог проспать, так как долго оставался на ногах». «Вряд ли», – возразил Шишкин. «Силы в нем, что быка. Когда вчера уезжал, интересовался у меня телефонами хороших девочек». Собравшиеся, понимающе заухмылялись, а Ланс покачал головой. «Если он проспал из-за чрезмерного увлечения девочками, то будет наказан. Жестоко наказан. Нам сейчас не до развлечений. Слишком многое поставлено на карту. Думаю, несколько дней вполне можно обойтись без развлечений». «И, господин Шишкин, что там по поводу происшествия на Ленинградском проспекте?» «Пока неизвестно, но есть большие подозрения на применение ментального оружия средней мощности. По крайней мере, следов взрывчатки так и не обнаружено». «Держите это дело под своим плотным контролем. Слишком уж оно странное, чтобы быть правдой. Но все же расслабляться не стоит. Если по Москве начнут гулять демоны, нам это на пользу не пойдет». «И вообще, я до сих пор не получил внятный ответ на простой вопрос. Откуда появились Фибола, напавшие на монастырь? И где они находятся сейчас?» Почти все опустили глаза, стараясь не смотреть в сторону руководителя. Ответа на этот вопрос ни у кого не было. Ланс тем временем продолжил. «Вы вообще меня разочаровываете все больше и больше. Некомпетентность достигла таких масштабов, что даже Бровкин до сих пор не обнаружен. Хотя уж чего проще. Этот человек не способен сидеть в тени. Он должен был засветиться десятки раз. Однако вы его не заметили. Как это могло получиться? Очень просто. Благодаря вашему разгильдяйству. Господин Картыш, вы курируете многие объекты, в том числе и тюрьму. Скажите, вы закончили расследование на месте побега? Так точно. Нам удалось полностью проследить путь Бровкина до выхода из режимной зоны. Для этого пришлось поднять его личное дело. Без него мы не могли быть уверены за некоторые моменты. Оказывается, он телекинетик. Хотя и слабый, но даже минимальных способностей ему вполне хватило для вскрытия пары замков. Понятно. А что, неужели в камере не осталось никаких следов, по которым можно предположить, куда он направился после побега? Кто мог его укрыть или помочь? Никак нет, в камере не нашли ничего интересного. А искали? Так точно, осмотрен каждый предмет, кроме книги на столе. Что за книга? Во время пребывания в тюрьме Чапай всегда писал книги, а вот и сейчас он оставил очередной шедевр на столе. Это просто стопка исписанных листов, а сверху титульный с рабочим названием «Экстремальная проктология». Собравшиеся откровенно заулыбались. Кто-то хохотнул. Ланс бесстрастно уточнил. «А почему никто не удосужился осмотреть эту... книгу?» «Там сверху лежала записка. В ней Бровкин предупредил, что если кто-то прикоснется к его книге, то на своей заднице узнает, что означает ее название». «Понятно», — кивнул магистр. «Что ж, другого я от ваших людей и не ждал. Приступим к вопросу о мятежных гарнизонах». Для начала оговорюсь, что слово «мятеж» можно произносить только в нашем кругу. Официально его факт мы не признаем ни в коем случае.